Ты прав, Жан. Я не очень-то во всем этом разбираюсь. Сейчас я тебе разъясню, сказал консул. Он уселся поудобнее, закинул ногу на ногу, затянулся сигарой и, слегка прищурившись, начал бойко оглашать цифры. Без лишних слов. Покойный отец до замужества моей сестры имел круглым счетом 900 тысяч марок, не считая, разумеется, земельной собственности и стоимости фирмы. 80 тысяч ушли во Франкфурт в качестве приданого. 100 тысяч были даны Готхольду на обзаведение. Остается, как видишь, 720 тысяч. Затем был приобретен этот дом, обошедшийся, помимо суммы, которую мы выручили за наш старый домик на Альфштрассе, со всеми улучшениями и нововведениями, ровно в 100 тысяч марок. Остается 620 тысяч. Сестре уплатили компенсацию в размере 25 тысяч, следовательно, в остатке 595 тысяч. Таким капитал и остался бы до смерти отца, если бы все эти расходы не были в течение нескольких лет возмещены прибылью в 200 тысяч марок. Следовательно, наше состояние вновь возросло до 795 тысяч. По смерти отца Готхольду было выплачено еще 100 тысяч марок. Франкфуртской родне 267 тысяч. Если прибавить к этому еще несколько тысяч марок, составившихся из небольших сумм, завещанных отцом больницы Святого Духа, купеческой вдовьей кассе и тому подобное, останется 420 тысяч, а с твоим приданым на 100 тысяч больше. Вот тебе итог. Конечно, без учета известного колебания ценностей. Мы не так уж страшно богаты, дорогая моя Бетси. И вдобавок следует помнить, что наше дело хоть и сократилось, но расходы остались те же. Оно так поставлено, что у нас нет возможности их урезать. Ты поняла меня? Консульша, все еще державшая вышивание на коленях, кивнула, впрочем, несколько неуверенно. «Отлично поняла, мой милый Жан», — отвечала она, хотя отнюдь не все было ей понятно. А главное, она не могла взять в толк, почему все эти крупные суммы должны помешать ей нанять лакея. Сигара консула вновь вспыхнула красным огоньком. Он откинул голову, выпустил дым и продолжал. «Ты полагаешь, что когда Господь призовет к себе твоих родителей, нам достанется довольно солидный капитал? Это верно. Но, тем не менее, мы не вправе легкомысленно на него рассчитывать. Мне известно, что твой отец понес довольно значительные убытки. Известно также, что это случилось из-за Юстуса. Юстус — превосходный человек, но делец не из сильных. И к тому же ему очень не повезло. При нескольких операциях со старыми клиентами он понес значительный урон, а результатом уменьшения оборотного капитала явилось вздорожание кредитов по соглашению с банками. И твоему отцу пришлось вызволять его из беды с помощью довольно крупных сумм. Подобная история может повториться. Боюсь даже, что повторится обязательно, ибо... Ты уж прости меня, Бетси, за откровенность. То несколько легкое отношение к жизни, которое так симпатично в твоем отце, давно удалившемуся от дел, отнюдь не пристало твоему брату, деловому человеку. Ты понимаешь меня? Он недостаточно осторожен. Что? Как-то слишком опрометчив и поверхностен. А твои родители... И я этому душевно рад. До поры до времени ничем не поступаются. Они ведут барскую жизнь, как им и подобает при их положении. Консульша снисходительно усмехнулась. Она знала предубеждение мужа против барственных замашек ее семьи. «Так вот», — продолжал он, кладя в пепельницу окурок сигары, — «я со своей стороны полагаюсь главным образом на то, что Господь сохранит мне трудоспособность, дабы я с Его милосердной помощью мог довести капитал фирмы до прежнего размера. Надеюсь, тебе теперь все стало гораздо яснее, Бетси? «О да, Жан, конечно!» – торопливо отвечала консульша, ибо на этот вечер она уже решила отказаться от разговора о лакее. «Но пора спать, мы сегодня и так засиделись». Впрочем, несколько дней спустя, когда консул вернулся из конторы к обеду в отличнейшем расположении духа, было решено взять Антона, отпущенного Меллендорфами. Глава 6. «Тони, мы отдадим в пансион к мадемуазель Вейхброд, конечно», — заявил консул Буденброк, и притом так решительно, что никто его не оспаривал. Как мы уже говорили, Тони и Кристиан подавали больше поводов к неудовольствию домашних, нежели Томас, рьяно и успешно вживавшийся в дело, а также быстро подраставшая Клара и бедная Клотильда с ее завидным аппетитом. Что касается Кристиана, то ему, и это было еще наименьшее из зол, почти каждый день после уроков приходилось пить кофе у господина Штенгеля, так что консульша, которой это в конце концов наскучило, послала учителю любезную записочку с просьбой почтить ее посещением. Господин Штенгель явился на Менгштрассе в своем праздничном парике, в высочайших воротничках, с торчащими из жилетного кармана острыми, как копья, карандашами, и был приглашен консульшей в ландшафтную. Христиан подслушивал это собеседование из большой столовой. Почтенный педагог, красноречиво, хотя и немного конфузясь, изложил хозяйке дома свои взгляды на воспитание. Поговорил о существенной разнице между линией и чертой. Упомянул о зеленом лесе и угольном ящике. И в продолжении всего визита непрестанно повторял «а стало быть», словечко, по его мнению, наилучшим образом соответствовавшее аристократической обстановке Буденброков. Минут через 15 явился консул, прогнал Христиана и выразил господину Штенгелю свое живейшее сожаление по поводу дурного поведения сына. «О, помилуйте, господин консул, стоит ли об этом говорить? У гимназиста Буденброка бойкий ум, живой характер, а стало быть, правда и много задору. Если мне позволено будет это заметить, а стало быть...» Консул учтиво провел господина Штенгеля по всем комнатам дома, после чего тот откланялся. Но это все еще с полбеды. Беда же заключалась в том, что на поверхность всплыло новое происшествие. Гимназист Кристиан Буденброк однажды получил разрешение посетить вместе с приятелем городской театр, где в тот вечер давали драму Шиллера «Вильгельм Тель». Роль сына Вильгельма Теля Вальтера, как на грех, исполняла молодая особа, некая мадемуазель Мейер де ла Гранж, за которой водилось одно странное обыкновение. Независимо от того, подходило это к ее роли или нет, она неизменно появлялась на сцене с брошкой, усыпанной бриллиантами, подлинность которых не внушала никаких сомнений, ибо всем было известно, что эти бриллианты — подарок молодого консула Петера Дельмана, сына покойного лесоторговца Дельмана с первой Вальштрассы у Галштинских ворот. Консул Петер, как, впрочем, и Юстус Крегер, принадлежал к людям, прозывавшимся в городе «прожигатели жизни», то есть вел несколько фривольный образ жизни. Он был женат, имел даже маленькую дочку, но уже давно разъехался с женой и жил на положении холостяка. Состояние, оставленное ему отцом, чье дело он продолжал, было довольно значительно. Поговаривали, однако, что он уже начал тратить основной капитал. Большую часть времени консул Дельман проводил в клубе или в погребке под ратушей, где он имел обыкновение завтракать. Чуть ли не каждое утро часа в 4 его видели на улицах города. Кроме того, он часто отлучался в Гамбург по делам. Но прежде всего он был страстным театралом, не пропускал ни одного представления и выказывал большой интерес к личному составу труппы. Мадемуазель Мэйр де Лагранж была последней в ряду юных артисток, которых он в знак своего восхищения одаривал бриллиантами. Но вернемся к нашему рассказу. Упомянутая молодая особа в роли Вальтера Телля выглядела очаровательно. На груди мальчика сверкала неизменная брошка. И играла так трогательно, что у гимназиста Буденброка от волнения выступили слезы на глазах. Более того, ее игра подвигла его на поступок, который может быть объяснен только бурным порывом чувства. В антракте он сбегал в цветочный магазин напротив театра и приобрел за 1 марку, 8,5 шиллингов, букет, с которым этот 14-летний ловелас, длинноносый и круглоглазый, проник за кулисы, и, поскольку никто его не остановил, дошел до самых дверей уборной мадемуазель Мэйр де Лагранж, возле которой она разговаривала с консулом Дельманом. Консул чуть не умер от смеха, завидев Христиана, приближавшегося с букетом. Тем не менее, сей новый сутенер, отвесив изысканный поклон Вальтеру Телю, вручил ему букет и голосом, почти скорбным от полноты чувств, произнес: «Как вы прекрасно играли, сударыня!» «Нет, вы только полюбуйтесь на этого Кришина Буденброка!» — воскликнул консул Дельман, по обыкновению растягивая гласные. А мадемуазель Мэйр де Лагранж, высоко подняв хорошенькие бровки, спросила: «Как? Это сын консула Буденброка?» И весьма благосклонно потрепала по щечке своего нового поклонника. Всю эту историю Петер Дельман в тот же вечер разгласил в клубе, после чего она с невероятной быстротой распространилась по городу и дошла до ушей директора гимназии, который, в свою очередь, сделал ее темой разговора с консулом Буденброком. Как тот отнесся ко всему происшедшему? Он не столько рассердился, сколько был потрясен и подавлен. Рассказывая об этом консульше в ландшафтной, он выглядел в конец разбитым человеком. И это наш сын, и так идет его развитие. «Боже мой, Жан, твой отец просто бы посмеялся! Не забудь рассказать об этом в четверг у моих родителей. Папа будет от души веселиться!» Тут уж консул не выдержал. «О да, я убежден, что он будет веселиться, Бетси. Он будет радоваться, что его ветреность, его легкомысленные повадки передались не только Юстусу, этому сутенеру, но и внуку. Черт возьми, ты вынуждаешь меня это высказать! Мой сын отправляется к такой особе, тратит свои карманные деньги на ларетку? Он еще сам не осознает этого, нет. Но врожденные наклонности сказываются, да-да, сказываются». Что и говорить, пренеприятная вышла история. И консул тем более возмущался, что и Тони, как мы говорили выше, вела себя не вполне благонравно. Правда, с годами она перестала дразнить бледного человека и заставлять его дрыгать ногой, так же, как перестала звонить у дверей старой кукольницы, но она откидывала голову с видом все более и более дерзким, и все больше и больше, в особенности после летнего пребывания у старых крегеров, впадала в грех высокомерия и суетности.